Глава 30. Вадим. Пятница, вечер. Непривычно даже. Дочка в Питер улетела, и я один. Свободное время, но не могу сказать, что ждал его. Мы с Никой классно время проводим вдвоем, весело. Сегодня придется в клуб идти. Костик решительно настаивал с угрозами приехать на бульдозере со строительным краном и разрушить мою монашескую келью. Я не запирал себя в четырех стенах, живя исключительно работой. Но когда появлялась свободная минута, чудом и силой воли, которую усиленно тренировал в последнее время, держусь, чтобы Кате не сорваться. Я обещал самому себе, что не буду давить и нахрапом брать, но держать слово с каждым днем становилось все труднее и труднее. Катя усиленно избегает меня. Я не понимаю, радоваться, что смущаю ее до сих пор, или тревожиться. Это вполне могло быть равнодушие. Меня напрягала перспектива быть забытым. И еще больше пугало, что Катя окончательно меня возненавидит, если начну душить вниманием. В моем случае не дожать и пережать одинаково хреново, а есть ли золотая середина, просто не знаю. Как слепой котенок на ощупь допаминному полю передвигаюсь. Я выл на луну на нашу годовщину. Звонил, сообщения строчил, письма великих людей читал и что-то на заметку брал. Правда, по большей части мелодраматическая чушь. Ну да ладно, они же великие. И ничего не добился. Сплошной игнор. Даже ссора была бы лучшим результатом. Я расстегнул ремень, взял свежую рубашку и завис. Жилет или свободный пиджак? Домофон просигналил, отвлекая от мук выбора. «Вроде я гостей не ждал». «Вика», — нахмурился, увидев ее на экране. «Она была в чем то меховом. Неужели опять раздеваться будет?» «Ей бы о здоровье задуматься. Сколько можно без трусов бегать?» Я дал разрешение подняться и склонился в пользу жилета. Можно было сделать вид, что меня нет, но опасности нужно встречать грудью. После двухнедельного итальянского шопинг-турне, за которое мне пришел космический счет, наши отношения окончательно достигли финала. Я не считал это откупом, скорее прощальным подарком. Вика получила удовольствие и не плюнула мне в рожу. Она не осталась в накладе. Можно сказать, в себя инвестировала. После моего глупейшего предложения замуж выйти, расстаться мирно, пусть и с финансовыми издержками, идеальный вариант. Еще бы она перестала пытаться реанимировать нашу разбитую лодку. Вика с барского плеча дала мне неделю подумать и не рвать окончательно. Мы больше месяца как не контактировали практически. Все яснее ясного. О чем думать? Вот какие бы часы выбрать, Патек или Ролекс? Это действительно вопрос. В дверь осторожно постучали. «Нет, возьму Омега, тяжелый люкс оставлю дома». «Привет». Нежно прошелестело вместе с робкой улыбкой. «Здравствуй». На ней манто, из-под которого выглядывала юбка. «Отлично, меня повысили. От похотливого имбецила до... кого? Сейчас узнаю». «Можно?» «А нужно?» «Невежливо, да, но, блядь, одно по одному и так по кругу. С женщинами, оказывается, не так просто расставаться». «Это Катя у меня резкая». Сразу с чемоданами в направлении нахер посылала. Таких, как она, больше нет. «Я ненадолго», — обронила покорно. Я сцепил зубы и отошел от двери. Я соскучилась. «Зря пропустил. Песня та же, поют те же». «Вика, я все понять хочу, что тебе нужно от меня. Ты ведь не из тех молоденьких шалов, что навязываются и ложатся за бабло». «В великую любовь, вопреки самоуважению, не верится как-то. Ты ведь можешь найти мужчину, который на руках носить тебя будет». «А может, мне не нужен такой?» – высокомерно ответила и скинула манто. «Одетая абсолютно. Значит, реально решила зайти не через мою ширинку». «Что мне папика искать? Или замуж за менеджера среднего звена выходить? Чтобы на руках в двухкомнатную хрущевку? Я Викторию Сергеевну в меркантильности обвинять не собирался. Кто как хочет, так и дрочит. но она и сама не из бедствующих, смогла бы менеджера прокормить и подтянуть к себе, если по любви так-то. Разве плохо, что я хочу мужчину своего круга, сильного и привлекательного? Хочу любить его? Нет, покачал головой. Я тоже хочу. Правда, не мужчину, а женщину. Зовут ее Катерина Мальвиновна, и я ей нахер не нужен. Иногда желаемое получить практически невозможно. Практически. Я буду с тобой честна. Я хмыкнул. Еще одно откровение. Скелеты из шкафа все падают и падают. Во Франции я встречалась с мужчиной. Я была влюблена и многое не замечала. Он оказался игроком, и так вышло, что на меня повесил много долгов. Я и вернулась поэтому. Отец поспособствовал с должностью. Деньги большие, и их нужно отдать. Понятно все. Бабки. Деньги, деньги, деньги. А с должностью и так все понятно. Хлебные места не раздавали абы кому. Человек мог быть 1000 раз достойным профессионалом, но к кормушке только своих подпускали. Рука руку мыть должна. Ты знаешь, какие откаты мы берем из бизнеса? О да, не выдержал я. Это, сука, еще одна статья расходов в каждой смете. Потом тебя встретила. Все закрутилось. Я снова стала молодой и беззаботной. Улыбнулась мечтательно, но горечь просачивалась, въедаясь в каждое слово. Честной стала. Ты ведь любишь принципиальных. Я так понимаю, твой возросший морализм — камень в мой огород? Вика только плечом дернула, продолжая рассказ. Перестала брать взятки. Проекты принимала только по стандартам качества. Но мне нужны были деньги. Нужно долги отдавать. Я у отца брала, но и он терпение потерял. Сказал, что мои проблемы должен решать мой мужчина, мой жених. «Ты не сказала?» — сухо поинтересовался. «Да, я козёл, что сгоряча сделал предложение, но кота за яйца не тянул и сразу объяснился». Вика просила время, чтобы сделать все с наименьшим уроном своей репутации. «Но чёрт, она же не на всю страну раструбила, а только своим сказала». Мне лично похер, что хотят, то пусть и думают, но какой китайской Пасхи ждет она? Нет, самоуверенно произнесла. У меня есть предложение к тебе. Какое же? Спросил из вежливости. Вика уже не удивит меня. Договорной брак. Ух ты, опять свадьба. Что же меня женить все хотят? Я рассмеялся. Какой-то сюрреалистичный замкнутый круг. Вика... «Что из моего «я не женюсь на тебе» непонятно? Я Катю люблю, мне она нужна». «Ты ведь не с ней?» — эмоционально воскликнула она. «И не будешь с ней. Если бы нужен был, простила бы уже». «С этим без тебя разберусь», — резко бросил. «Я советов не просил и чужого мнения не спрашивал». Вика ближе подошла и мягче добавила, в глаза заглядывая. «Твоя Катя, она другая». Она не из нашего круга. Она не понимает, что брак с такими, как ты, это сложнее, чем банальная любовь и верность. Это союз. Я тонко улыбнулся. Вика не трепетная фиалка и не принципиальная гордячка, а вполне соответствующая своему окружению женщина. В меру расчетливая, в чем-то циничная, немного эгоистичная и всегда готовая на сделку. Принципы, обмененные на деньги, власть, комфорт. И Вика права, мы все такие. Я лично для достижения бизнес-целей перевел не один евротранш на офшоры разномастных чиновников и силовиков. Только любовь у меня была настоящая, на выгодах материальных невзращенная. Мальвина моей любовь была, а сейчас только моя осталась». «А что мне даст союз с тобой?» Я уже не скрывал иронии. Меня беспринципным продажным говном назвали. Что, миндальничать? Я, конечно, вел себя отвратительно и уж точно не моралист безгрешный, но женщину и семью покупать — не моя история. Связи, доступ к государственным программам и финансированию, обеспечение побед на аукционах и в тендерах, слияние двух провластных семей — мы станем еще большей силой». Она подошла практически вплотную и руки на грудь положила, туда, где сердце. «Любящую жену, которая не откажет и не упрекнет». Я убрал руку. Мое сердце билось ради другой женщины. «Я знаю и понимаю мужчин. Никаких истерик и разводов из-за слабостей. Я рожу тебе наследника». «Это еще что за абсурд допотопный? Я что, одержимый Генрих VIII, которому край пацан необходим? У меня королевства нет, она же-то и есть кому оставить. А будут ли еще дети, только Богу известно». Я погладил Вику по плечам и взял лицо в руки. «Я лучше один буду». И отошел от нее. «Надеюсь, это наш последний откровенный разговор». Она максимально бесстрастной осталась, только ресницы предательски дрогнули, выдавая обиду. «Я дам тебе совет напоследок. Нужно всегда стремиться к большему, к людям, которые делают нас лучше». «Вот», — заикнулась она, но я махнул рукой, прерывая. «Я не могу решить твои финансовые трудности. Я не кошелек на ножках». «Только член, по крайней мере, вел себя именно так. А благотворительностью у нас Катя обычно занималась». «Но я, Люб, продай браслет», — грубо прервал. «Он стоит 200 штук зеленых. Мне все равно, как ты им распорядишься». «Мне плевать, что с ним будет, к чему он мне. Катя не приняла его тогда, а сейчас у меня наглости не хватило бы предлагать ей снова. Это украшение невидимыми следами моей низости помечено. А для Мальвины нужно что-то чистое и совершенно особенное. Мне уходить нужно». Я распахнул дверь, ожидая взрослого решения. Вика кивнула и молча к выходу пошла, высоко подбородок вздернув. «Когда-нибудь ты устанешь стучаться в закрытую дверь, а я еще подумаю, принять ли тебя». И вышла. Я хмыкнул. «За это нужно будет выпить сегодня. Хороший тост».